если преступность на убыль почему-либо не пойдет. Школу специально откроем, а то и университет. Не улыбайтесь, я серьезно говорю. Ведь в нашем деле талант нужен. Не всякий может быть оперативным работником уголовного розыска. Вот Коля, к примеру. Был он до революции так себе. А революция его в люди вывела, талант в нем открыла. Он-то про себя думал, крестьянин я, или там кулачный боец. Я, брат, про тебя все знаю. А оказался ты самым настоящим работником УГРО. Ты, Коля, гордись, а выговор прими. Теперь последний вопрос. Мы установили, что Жичигин любил ходить в ресторан «Россия». Его опознали по фотографии официанты и метрдотель. Нужно, братки, уговорить Марию пойти туда, посмотреть. Тайны из этого делать не станем. Игра идет в открытую. Банда знает, что Марию мы охраняем. Ну, кто из вас? Ладно, сказал Никифоров. Они уже мучились. Теперь пойду я. Помучаюсь. По-товарищески. Староват ты для Марии, с сомнением сказал Афиноген. И вообще странно. Почему это ты вдруг, а? Пошел ты знаешь куда, покраснел Никифоров. Да если бы я только о ней подумать посмел, иначе, чем о свидетельнице по делу, я бы себе сам вот этой самой рукой... Он помахал сжатым кулаком. А ты, Коля? Трепанов спрятал улыбку. Я попробую, сказал Коля. В Коле не так сильна революционная закалка, как в товарище Никифорове, ехидно заметил Афиноген. Ладно, кончили, прикрикнул Трепанов. Иди, Коля. Не скрою, надеюсь на тебя. Ты же видишь, наглеют паразиты, а значит, решительная минута приближается. Едва Коля подошел к дверям квартиры Жичигиных, щелкнул замок, и на площадку выскочила улыбающаяся Маша. А я вас в окно увидела. Заходите. Сегодня вы опоздали на целых 5 минут. Начальник задержал, сказал Коля, закрывая дверь. «Что это вы сегодня какая-то такая... какая такая?» Она посмотрела на него с плохо скрытым интересом. «Что поделаешь?» После случая на лестнице, когда Коля, не задумываясь, полез под пули, Маша уже не могла относиться к нему враждебно. И больше того, все чаще и чаще она ловила себя на мысли, что ей интересен этот огромный, сильный парень с соломенными бровями и огромными светло-голубыми глазами. «Не знаю». Коля пожал плечами. «Озаренная вы какая-то». Маша подошла к роялю, взяла несколько аккордов, потом заиграла осеннюю песню Чайковского. «Какая же у вас сегодня программа?» спросила Маша, не переставая играть. «Хорошая музыка», — одобрил Коля. «Сердце проникает». «А это, как вы назвали?» «Нет, у меня ничего. Я просто так пришел». «Вы говорите неправду». Маша резко опустила крышку рояля, загудели струны. «Почему же?» — Коля улыбнулся. «Еще охранять вас. Другой цели у нас нет». «Понятно», — она помрачнела. «Как вы живете, Коля?» «Медведи живут лучше». «Это почему же?» «Ничем не интересуетесь. Никуда не ходите». «Пойдемте в клуб поэтов. Там стихи читают, люди интересные. Пойдемте?» «Пойдемте», — кивнул Коля. «Только в ресторан. В Россию, например». «В ресторан?» — переспросила она. «Вы меня с кем-то путаете». «Да ни с кем я вас не путаю. Жичигин ваш ходил в Россию. Пойдемте посмотрим. Может быть, вы кого-нибудь знаете». «Прекрасно. Вы идете в ресторан. Это соответствует вашему духовному уровню. А я иду слушать стихи». Маша сдерживалась, и поэтому голос у нее был негромким и ровным. «Да разве в духовном уровне дело?» — возмутился Коля. «Я что вас, на гулянку пьянку зову?» «К сожалению, нет». «Почему, к сожалению?» — удивился Коля. «Путанная вы какая-то. Одни узлы. Так идете?» «Вы обещали, помните?» «Мало ли, что я обещала», — вздохнула Маша. «С вами скучно. Оставьте меня в покое». «Значит, не пойдете?» — спросил Коля, закипая. «А вы как думали?» — она смерила его презрительным взглядом. «Ну и черт с вами!» — не выдержал Коля. «А еще благородную себя корчите!» «А в чем ваше благородство?»